Да, тут я наступал себе на горло, выбирая между эффективностью и качеством оружия. Я мог бы выбрать какой-нибудь меч, но слишком долго я использовал в работе именно катану. Мои рефлексы были заточены именно под это оружие, и использовать сейчас что-то другое, значит терять эффективность. Уж пару боев, я надеюсь, катана из здешних сплавов сдюжит. Блочный лук. Ну, мне он показался более оптимальным решением с учетом наличия инвентаря. Силы и ловкости тела должно хватить для того, чтобы оперировать этим оружием. Главное, не сделать его слишком тугим, а там подходящие блоки, то есть вращающиеся части, я уже нашел, да и остальных расходников должно хватить. Правда, начал я все же с катаны, вернее, даже не с нее, а с подготовки необходимого инструмента. Нашел среди всего доступного и отсортированного металлолома наиболее подходящий кусок, отыскал и почистил, а где-то и выковал заново подходящие для работы с металлом инструменты, более удобные и прочные. А после? После началась кропотливая работа. Саму катану я делал из рессоры автомобиля. Классика, можно сказать. Некоторые энтузиасты маялись этим даже на моей родине, в гаражах. Нагрел рессору до красна, а после долго и упорно работал рубилом и молотом, раскалывая полосу на две. Так я получил две заготовки под катану. Затем, продолжая прокаливать металл и старательно выбивая из него всю дурь молотом, я разогнал его, увеличивая ширину до нужной и уменьшая толщину примерно до сантиметра. В результате я получил, по сути, заготовку под катану, только более катанистую. А дальше? Дальше я старательно, с помощью ковки, формировал нужную форму, создавая правильные пропорции клинка и обуха. Дело, скажу я вам, тоже крайне методичное и нудное, чего уж греха таить. Когда клинок был готов, я приступил к закалке. Но прежде я обработал клинок глиной по следующему принципу. Я нанес ее на спинку клинка, оставив пока еще не заточенную кромку нетронутой, а после поместил заготовку в печь. Когда металл нагрелся до нужной температуры, я, используя клещи, поместил заготовку в воду режущей кромкой, но не полностью, оставляя часть спинки у основания клинка остывать естественным образом. Все это я гордо назвал закалкой, хотя риск был велик. Даже мои новые знания не помогли бы мне просчитать последствия этого действия, но я все же решил придерживаться технологии создания. В крайнем случае, утешал я себя, у меня есть еще одна заготовка. Глина должна была защитить часть металла от перепада температур. Таким образом я позволял острию клинка быть прочным и жестким, а его спинке – гибкой. После закалки я приступил к заточке клинка. В принципе, тут все было куда проще. Несмотря на отсутствие точильных камней, тщательно порыскав, я отыскал как подходящие по структуре камни, так и укрепленную керамику, которая также подходила для этих целей. Правда, потратил я на этот процесс непозволительно много времени, пусть и был доволен результатом. Не идеал, но вполне себе достойная режущая способность. Определенно стоит приобрести специальные камни для заточки и помолиться системе, чтобы их технологический уровень не был слишком высоким. Может, подойдет какой-нибудь ретро-инструмент. В любом случае, клинок был готов. Первый клинок, который я выковал самостоятельно. Я, проникнувшись моментом, вдумчиво и с наслаждением обмотал рукоять катаны полосками синт-кожи. К счастью, учитывая наличие системы, ножны мне не нужны, я мог просто извлекать оружие из инвентаря. Представить себе не могу, сколько пришлось бы с ними мучиться, если вспоминать мехи. Взял клинок, выполнил несколько кат, так назывались приемы, и слегка попрактиковался в бою с тенью. А после? После я, наконец, позволил себе расплыться в хищной улыбке. Что ж, это гораздо лучше, чем мачете из металлолома. Я был очень доволен проделанной работой. Она была выполнена не идеально, даже с поддержкой системы моих навыков не хватало. Но все же результат был, и он меня устраивал. Подозреваю, что без предварительной подготовки и помощи системы я бы провозился со всем этим куда больше времени. На энтузиазме от выполненной работы, не мешкая, приступил к созданию блочного лука. Выбор пал на него по простой причине. В одном из обучающих материалов на принципе работы такого лука были объяснены некоторые физические законы, а красочная и подробная схема иллюстрация выглядела веским поводом, чтобы присмотреться конкретно к этому варианту. Принцип его работы не сильно отличался от самых первых, доисторических версий. Главное отличие обозначалось в названии – блоки. Обычный лук работает за счет распрямления плеч лука. Лучник натягивает тетиву, Лук, вернее, его плечи, изгибаются, а после резко выпрямляются. Вуаля! Череп вашего противника пробила стрела. Блочный же лук работает слегка иначе. Благодаря специальным блокам, которые называются эксцентриками, а также системе тросов, лучник может натянуть тетиву, приложив усилие, а после спокойно прицелиться, почти не тратя благодаря блокам усилия на поддержание натяжения. Более того, благодаря своей конструкции, такой лук превосходит по характеристикам обычный практически во всем. В силе, скорости полета стрелы, точности и удобстве использования. К сожалению, он также превосходит обычный лук и по сложности конструкции. Собрать-то лук я собрал, но больше ускоренных суток я потратил на то, чтобы заставить конструкцию работать правильно. Нашел подходящие детали для плеч, правильно установил блоки, нашел подходящую тетиву, кое-как приладил стабилизатор. Переделывал все раз 10, менял материалы, пытался приладить детали. Благо, свой ящичек с болтами и прочими приятностями я успел набрать, разобрав всякий хлам. Успел проклясть себя несколько раз, насмотрелся на чертеж лука так много, что тот наверняка мне приснится. В общем, тяжелый труден путь крафтера. Теперь я действительно зауважал этих ребят. Стрелы я сделал, разобрав какой-то стул с вычурным дизайном со множеством спиц. Почти 100% попадание по толщине и легкости. Наконечники выковал сам, скрепил с помощью мата, хитрости и системной помощи, а также сделал подобие оперения из пластика. Короче, окончательно превратился в мусорного ранена. Если бы кто-то из настоящих ремесленников увидел мои потуги, меня бы наверняка застрелили бы из жалости. Но я выживал. Выживал с упорством и... Ну, короче, я старался, ясно, и система эти старания оценила. Поздравляем, вы создали предмет. Качественно сделанная катана из металлолома. Ранг, необычный. Описание. Результат кропотливой работы начинающего крафтера. Создана с большим трудом и усердием. Несмотря на некоторые огрехи, благодаря подходящему сплаву и доле удачи, клинок получился на редкость крепким. А закалка и заточка позволили получить неплохое оружие, особенно с учетом условий производства. Металлу таким не разрезать, но плоть клинок рубит с относительной легкостью. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень 2, и к моей великой радости, совокупных характеристик хватало для того, чтобы пользоваться. Хотя, насколько я могу судить, система делает скидку в некоторых ситуациях. Тоже материаловедение здесь всего 2 уровня, хотя в том же описании указан подходящий сплав. Ну, а лук, ну, он был и работал, хотя системе он понравился меньше. Поздравляем, вы создали предмет, блочный лук из металлолома, ранг, обычный, описание, результат кропотливой работы начинающего крафтера, а также случайно подсмотренных иллюстративных чертежей, которые, к слову, были именно иллюстрацией, а не реальным документом, создано с большим трудом и гигантским количеством мата. Несмотря на многочисленные огрехи и нарушения технического процесса, этот кадавр для Робина Гуда работает и даже имеет неплохие характеристики, если сравнивать с обычным луком. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень 2. Погодите, так это были не настоящие чертежи, твою мать, да уж. Стоило для начала пересчитать все вручную, но я слишком торопился. Неудивительно, что многое пришлось переделывать. Ладно, оружие дальнего боя есть, и это отлично. Вернусь с заказов и... Если будет возможность, приступлю к созданию первого огнестрела. Те же мушкеты. Вряд ли надолго оставлю их в своем арсенале, но получить опыт крафта тех же самострелов было бы неплохо. В довесок, на всякий случай, успел выковать еще и несколько метательных ножей. Теперь действительно ножей, а не заточенных кусков металлолома. Они не сильно отличались от обычных метательных ножей в плане внешнего вида. Разве что выглядели более потрепанно и гротескно. Идеальной точности ни в ковке, ни в заточке, я пока не достиг. Как только я закончил с последним ножом и вышел из ускоренного состояния, система проснулась и обрадовала меня. Причем серьезно так обрадовала. Поздравляем, вы повысили общий технологический уровень до 1. В награду вы получаете особенность взор мусорщика. Она должна помочь вам в подборе подходящих компонентов и деталей. Так, открываю статус, и действительно, уровень ту поднялся аж до 1-2. Погодите-ка, короткий пересчет всех значений во вкладке «Познание мира» указал на еще один выверт системы. Чтобы, так сказать, не топить меня лишний раз, значения разделов «Медицина» и «Мир будущего» не учитывались. Там стояли гордые нули, но оно и логично. Медицина была скорее благом, чем необходимостью, когда речь заходит о технологическом прогрессе. Биотехнология, химическая технология и биомедицинская инженерия ее заменяли. Кажется, если я соберусь заняться реперством, мне придется отдельно изучать все это дело. Иначе говоря, умение создавать импланты, как бы парадоксально ни звучало, не дает тебе возможности их имплантировать. В теории, конечно, дает, ты должен знать, как взаимодействует твое детище с организмом, но на практике едва ли инженер, который собрал кардиостимулятор, способен его имплантировать пациенту. Что касается мира будущего, с этим разделом все вообще интересно. Его я бы отнес, если применять игровые термины, к эндгейм-контенту. Повезло, что система не спешит учитывать его, иначе у меня было бы 5 лишних нулей еще очень долгое время, которые влияли бы на общий уровень ту. И все же, что за взор мусорщика? Взор мусорщика. Описание. Хватит бесцельно копаться в мусорных кучах и завалах металлолома. Пора копаться в них с конкретной целью. Особенность активируется мысленно и подсвечивает предметы, которые вы желаете найти. Можете считать ее компасом, который указывает не на север, а на самое сокровенное желание. Но в таком случае желания у вас довольно странные. Эффекты. Подсвечивает области и конкретные предметы и материалы, которые вам нужны. С ростом сложности запроса дальность работы особенности падает. Например, железо вы будете видеть в радиусе пары сотен метров, в то время как высокоуглеродистую сталь 45 марки лишь с 30 метрах. Активирую способность, мысленно настраивая ее на поиск керамики. И круто. В достаточном большом от меня радиусе слабо светились несколько куч мусора, а от предметов, которые находились в прямом поле зрения, поднимались слабо светящиеся частицы. Черт, эта штука звучит как еще одна имба. Чем-то эта особенность напоминала мне заклинание акция из одной фэнтези-вселенной. С той разницей, что заклинание притягивало предметы, а взор мусорщика заставлял тебя топать за ними самостоятельно. Но, черт, интересно, я смогу с его помощью искать тайники с оружием и закладки? Хотя последняя мысль не звучит так уж хорошо, на меня точно объявят охоту все банды, промышляющие наркоторговлей. Ладно, об этом я могу поразмышлять и по дороге на задание. Отправляясь на миссию, пришлось расстаться с плащом, облачившись в кожаную куртку, плотные штаны, мягкие поношенные кроссовки моего размера. Все, естественно, темных тонов. Плюс один к скрытности никогда не помешает. Думаю, не стоит даже заикаться о том, откуда я достал одежду. Еще раз проверив экипировку, я позвонил Дакоте и сообщил о своей готовности. Совсем скоро за мной подъехала машина, а на агент пришла информация с геолокацией обеих групп с короткой припиской. Устрани их, неважно, как, 3 дня на все, ни численности противников, ни примерного вооружения. Лаконично. Ну, все, что мне нужно, я уже получил, а условия мы обговорили заранее. Сомневаюсь, что Дакота тратила бы ресурсы на разведку такой шелупони. До мастерской меня подбросили, а там, получив ключи от старенького торта на Галены, я отправился в путь, благо система ничего не говорила на тему использования транспорта. Видимо, я уже вырос в достаточной мере, ну или надо мной просто сжалились. На вопрос одной из охранников на тему «А где пушки?», я ответил, что спрятал оружие неподалеку, в ответ получив усмешку и тихое «ну» и скрытный. На самом же деле все необходимое, в том числе какие-никакие, а предметы оказания первой помощи, вроде бинтов, лежало в инвентаре. Так что, можно сказать, я готов был к первой в этом мире зарубе. Те 2 бедняги, которым не посчастливилось поглядеть на труп, не в счет. А, точно, еще парни на заправке. Ну, там я тоже не по своей воле, можно сказать, все это затеял. Здесь же я целенаправленно отправлялся на охоту за швалью, которая отравляет пустоши своим присутствием. Не то, чтобы я успел проникнуться духом кочевников и начал остервенело причислять себя к их числу. Но мусорщики, как и стилеты, не были простыми бедолагами, которые пришли к подобному образу жизни именно из-за тяжелой судьбы. Просто так в стилеты кочевника не запишут. Ты должен совершить тяжкий грех, убить члена семьи или клана, отравить воду, сильно подставить своих людей. Что касается мусорщиков, ну, оправдывать тварей, которые похищают жителей Найт-Сити и вырезают из них весь хром, я точно не буду. Я хотя бы собираюсь вырезать этот хром со своих поверженных врагов. Да, это звучит куда лучше. Так что моральными терзаниями я не страдал. Пора было избавить мир от еще нескольких тварей, и заодно слегка прибарахлиться. Надеюсь, вся добыча поместится в инвентарь или, хотя бы, в машину. Глава 12. Итак, пора было начинать. Отъехав от мастерской, я проехал по шоссе чуть дальше, а после съехал на грунтовку, двинувшись вглубь пустоши. Не то, чтобы мои цели находились далеко, все же работать они собирались явно в округе Найт-Сити, но им хватило ума не разбивать стоянку прямо рядом с фиксером и неподалеку от автострады. Мусорщики устроились в старом тоннеле, в одной из горных гряд. Очередной проект старой эпохи, то ли бункер, то ли технические сооружения, то ли маглев. Не знаю, да и не сильно это важно, денег на реализацию, по словам Дакоты и моим знаниям канона, не хватило. А может, разбушевавшиеся дикие эскины не дали наладить нормальное сообщение между городами. Причин могло быть много, но результат в любом случае был один. Мусорщики, да и не только они, периодически считали своим долгом выбрать эти тоннели в качестве временной базы. Временной, потому что такие, как я, неизбежно, раз за разом, выбивали из них все дерьмо и выкидывали. Да на ту же свалку. Не любили в Найт-Сити откровенно бандитских личностей, как бы парадоксально это ни звучало. И тот факт, что мусорщики вполне себе здравствовали на черном рынке, ничего не значил. Их одинаково недолюбливали большинство банд и корпораты, и далеко не все рипперы имели с ними дело. Да и, стоило признать, среди мусорщиков тоже не было единства. По сути, это была не банда, а скорее общее обозначение для той падали, которая охотилась на мирных и не очень граждан с одной целью – снять с них весь хром и загнать подороже. Та парочка, которую я тепло встретил при пробуждении, наверняка была из их числа. Второй целью были стилеты, и они находились чуть дальше от Найт-Сити, разбив временный лагерь у одного из старых ветряков. Ветряные мельницы – этакий пережиток прошлого и насмешка над светлым и экологичным будущим – все еще функционировали, пусть и далеко не все. Именно под работающей конструкцией, судя по тому, что я мог видеть, разбили лагерь мои цели. На Найт-Сити вновь опускалась ночь. Будь у меня нормальные огнестрелы, в идеале импланты, можно было бы попробовать провернуть дело и днем, но, имеем, что имеем. Не доехав примерно километр до точки назначения, я вылез из автомобиля и, съехав на обочину, спрятал его между камнями. Так себе маскировка, но лучше, чем оставлять его без присмотра вообще. Начать я решил со стилетов, меньше вероятность, что в лагере будут посторонние, которым требуется помощь. А вот с мусорщиками такой исход вполне мог быть, но я все же надеюсь, что мне удастся обойтись только кровью. Отнюдь немалый, но мне не слишком хотелось, чтобы миссия по зачистке переросла в миссию по спасению. Но там уж как карты ляжет. Под покровом ночи путь до лагеря занял полчаса. Пришлось вспоминать все навыки и рефлексы, но с каждой минутой я начинал двигаться все тише, пока моя походка не превратилась в практически бесшумную. Все же годами отточенные навыки никуда не пропали, просто телу нужно было к ним привыкнуть и адаптироваться. Лагерь спал, не весь, правда. Жалко, не получится просканировать дозорных и узнать количество обитателей стоянки. Здесь хорошо подошла бы кибердека со скриптами, но до нее еще нужно добраться. И вон тот красавчик с блестящими в лунном свете металлическими руками мне в этом поможет. Пожалуй, Дакота в этот раз не получит имплантов, хочу сам с ними разобраться. Благо нужные курсы я потихоньку начал осваивать, наравне с биологией. Пока на крайне низком уровне, но, на крайний случай сниму хром и кину его на склад, чтобы разобраться потом. Кто-то мог бы напомнить мне про шкуру неубитого медведя, но, скажем так, парню неплохо было бы поучиться мастерству дозорного дела, если такое вообще есть. Я встречал только короткий курс в базе данных по диверсионному делу. Парень не спал на ходу, нет, но, сидя рядом с разведенным костерком, он просто залипал в сети или смотрел что-то в своем агенте, судя по характерному свечению оптики. Идиот, или да, видимо, надеялся на своего партнера. Правда, зря. Итак, что мы имеем? Двое дозорных, один из которых откровенно забил хрен на обязанности. Три палатки вокруг большого кострища, в которых поместится, ну, максимум человек 10, надеюсь. Плюс припаркованные неподалеку тачки количеством 4 штуки. Вижу Тортон, но остальные модели мне не знакомы, к к тому же выглядят откровенно старыми. Нет, серьезно, эти парни могли подготовиться и получше. Что ж, пора было начинать. Решил стартануть с того мужика, который, в отличие от своего коллеги, хотя бы прикинулся ответственным. Судя по винтовке в руках, у него явно был опыт в уличных перестрелках. Правда, в этот опыт явно не входил правильный контроль секторов наблюдения. Я обошел лагерь по дуге, медленно двигаясь и прячась в складках местности. Тихо, но при этом достаточно быстро, перебегал, изредка замирая в моменты, когда мне казалось, что дозорные проявляли активность. Хотя что один, что второй несли свои обязанности спустя рукава. Через несколько минут я уже подобрался к мужику, пройдя в поле зрения парня, залипшего в агент. Что ж, это их проблемы. Резкий рывок, захват, и шейные позвонки бедняги тихо хрустят, а тело обмякает в моих руках. Медленно опускаю стилета, обернувшись ко второму дозорному. Ня, ноль реакций. Да уж, как они вообще выживали в пустошах? Ну, мне же проще. Быстро, но тихо перемещаюсь за спину второму дозорному, на миг оказавшись в отблесках догорающего костра. По сторонам смотреть надо, мысленно пожурив бедолагу, повторяю излюбленный прием, ломая шейные позвонки. Тихо, чисто и быстро. Кровь – это, конечно, хорошо. Это результат проделанной работы. Уверен, какой-нибудь Тхорн спит и видит, как я заливаю его спальню алой жидкостью неверных. Но работодатель у меня другой, так что не судьба, сори. Зачастую на таких вылазках приходится работать куда тише. А дальше? Дальше я зачистил весь лагерь. Заминка вышла только в последней палатке, когда двое парней, быть может, на инстинктах, одновременно встрепенулись, стоило мне оказаться внутри. Правда, от сдвоенного удара катаной и метательным ножом их это не спасло, а с пробитым черепом тревогу не поднимешь, да и поднимать к тому моменту было некому. Итак, первое дело сделано, а палатки даже не испачканы, кроме последней. Правда, транспорт выглядит интересным, но вряд ли кроме торта на что-то стоит хотя бы пятерку, остальное выглядит прогнившей рухлядью. Как они вообще на этом дерьме доехали до Найт-Сити? Собрал в одно место тела, я задумчиво осмотрел бандитов. Что ж, ценности-то я соберу, но, хотя нет, Дакота вряд ли согласится. Седрик, со стилетами покончено, тела заберете или сжечь? Дакота, сжигай, если есть время и желание. У меня нет на это людей, да и желания. Седрик, понял, тут тачки. Заберешь на реализацию? Фотография. Дакота, Тортон выглядит более-менее, остальное даже трогать не стану. Спасибо, я пришлю людей за машиной. Проблем не было. Седрик, один идиот залипал в агенте, так что подобраться было нетрудно. Дакота, окей, ты очень быстро работаешь. Седрик, жду зачистки второй точки. Седрик, постараюсь управиться к утру. Отпишусь, если возникнут вопросы. Дакота, ок, на том и порешили. Ладно, пора было прибраться. А дальше? Дальше пришлось заняться грязью. Мне нужны были ресурсы, нужны были объекты изучения. А значит, простите, ребятки, но вам эти импланты уже ни к чему. Обезображенные тела я скинул в кучу и, слегка помучившись, сумел сжечь. Не полностью, но остатки наверняка съедят обитатели пустоши. Несмотря на законы и историю Найт-Сити, падальщики в пустошах все еще были, просто попрятались. А ручки-то, вот они, слегка помахав отрубленные киберлимбами, закидываю их в багажник. Ладно, Сет, сраный ты псих, успокойся. Вздыхаю и закидываю следом оружие и найденные ценности. Не слишком много, но с миру, так сказать, по нитке. Со всех наскреб пару тысяч эдди наличкой. Даже нашел один кредитный чип. Правда, вставлять побоялся, мало ли что на нем может быть. Потому скину Дакоте, пусть посмотрим через нейтронера. К слову, так и не понял, нахрена им было останавливаться у ветряка. Никаких электроприборов я в лагере не заметил. Заряжали машины, и так, впереди еще половина ночи. Стоит поторопиться и разобраться с мусорщиками. Путь до тоннеля занял не так уж и много времени. Несмотря на масштабы, округа Найт-Сити ощущалась компактной. Либо же я просто привык к иным просторам и масштабам. Правда, пришлось оставить машину у подножья, спрятав ее так, чтобы со входа в тоннель ее нельзя было разглядеть. Погода сменилась, луну на небе сменили тучи, а еще спустя 15 минут по капоту застучали первые капли. Снова дождь. Ну, мне же лучше. Поднявшись до тоннеля, вновь своими глазками, точнее, оптикой, провожу разведку. Несколько бочек и мешков с мусором, пара старых, но неплохо выглядящих автомобилей. Вход в тоннель заблокирован сеткой, с проходом дверью. Видимо, чтобы не лезли всякие мусорщики, ага. Тут ситуация выглядела лучше для противников и хуже для меня. Три дозорных. Один у входа, один у дороги, а третий решил поглядеть на пустошь с обрыва. Это ты зря. Пришлось слегка изгаляться, поднимаясь повыше. Так у меня было преимущество в высоте, которое я смог реализовать попросту обойдя того парня, который охранял дорогу. Из-за большого валуна его не видел товарищ, стоящий у двери. А значит, ох уж этот приятный хруст. Ах ты сука. Пришлось экстренно доставать из инвентаря нож и всаживать в глаз парню, поплотнее пережав трахею. Сученыш, знал ведь, что рано или поздно наткнуться на кого-нибудь с защищенной шеей, какая-то подкожная броня или усиленные кости, так и не понял. А разбирать вряд ли решусь. Надеюсь, гаденыш не успел поднять тревогу. Вроде не успел. Вход в тоннель был освещен, а дозорный у края обрыва стоял так, что я к нему при всем желании не подберусь, не побеспокоив парня у двери. Что ж, пришло время лука. Быстро и тихо перемещаюсь за бочки, обогнув камень, не доходя до освещенной фонарями земли. Лук в руке ощущался непривычно, но был в моей биографии период, когда пришлось какое-то время орудовать им. К тому же перед вылазкой я немного попрактиковался, и в целом результат мне даже понравился. Пусть и пришлось сначала приноровиться ценою нескольких стрел. С легким шелестом стрела покидает полочку, спустя мгновение пробивая череп дозорного. Отлично. Не мешкая и не обращая внимания на падающее тело, поворачиваюсь к третьему противнику, наблюдая, как тот поворачивается на шум. Эй, Майк, ЧТ, какого хре? Кхие, да уж, со стрелой в горле оратор из тебя хреновый. Да и без нее, чум, тоже. Инстинктивно сделав пару шагов назад, парень подарил себе не лучшие последние мгновения, сорвавшись с обрыва. Он рухнул на проходящую внизу дорогу. Не слишком высоко, но 10 метров там будет. Подхожу к обрыву и убеждаюсь в том, что противник не жилец. Изломанная фигура явно намекала на сломанный позвоночник, а растекающаяся лужа крови говорила сама за себя. Что ж, пора продолжать. Захожу в приоткрытую дверь в ограждении, которая закрывала территорию внутри тоннеля от непрошенных гостей. По мне так стоило обвалить все нахрен, как раз чтобы такие крысы не заводились. Но, видимо, у руководства Найт-Сити были на это место свои планы, или не было бюджета. Медленно, тщательно проверяя каждый закуток, продвигаюсь вглубь тоннелей. Парочка технических помещений, внутрь которых в спальниках лежат мусорщики. Этих сразу в минус. Знакомые палатки, а также двое мужиков, сидящих у костра и выглядящих, как алкаши с 50-летним стажем. Какого хрена? Эти идиоты серьезно додумались разводить костерок внутри тоннеля, хотя... Провожаю взглядом уходящий дым. Видимо, вентиляция все еще чудом сохранилась. Мужики полностью оправдывали навешанный на них ярлык. Если сначала мне показалось, что они мирно сидят, присмотревшись, я понял, что они просто отрубились от количества выпитого. Ну, или судя по каким-то ингаляторам неподалеку, выкуренного. Мне же лучше. Еще два тела в копилку сегодняшней жатвы. Имплантов на них по минимуму. Видимо, все сливали на алкоголь. Даже удивительно, что так долго протянули с таким-то образом жизни. Дальше, зачистка палаток. Впрочем, одна из них пустовала, а внутри второй оказался лишь один спящий бедняга с каким-то гротескным окуляром, а 6 оптических камер. Solid Snake, не иначе. Даже не знаю, что это за оптика такая, нужно будет разобрать. Правда, на выходе из палатки удача меня и покинула. Ну или все же кто-то из этих идиотов оказался наблюдательнее, чем его подельники. Тревога. Треф, парень, получивший стрелу в грудь, оседая на землю, но грязное дело он сделал. 4 мусорщиков выбегают из глубины тоннеля. Я же прячусь в тенях у одной из стен, за палаткой. Какого хрена? Фред, проверь наших. Где, сука, постовые? Седой поджарый мужик, выглядящий куда лучше остальных, осматривал территорию лагеря, водя из стороны в сторону стволом винтовки. Сука, не тренер, что ли? Где там Джон? Тут он, глухо отвечает парень, стоя рядом с телом товарища. Ебучий лучник. Аккуратно, парни. Я же медленно подбираюсь к своим целям, держа лук натянутым. Еще чуть-чуть. Ну же. Парочка мусорщиков отправилась к выходу из тоннеля. По одному не ходит, гады. Впрочем, мне же лучше. Я был почти рядом с седым мусорщиком, когда парень, по имени Фред, развернулся к своему командиру. Босс, сзад, стрела, пробившая ему рот и вышедшая из затылка, не дает бедняге договорить. Я же, в мгновение выпустив из рук лук, извлекаю из инвентаря катану. Мужик на удивление быстро разворачивается и отпрыгивает. Все, что я успеваю, отсечь конец винтовки. Вернее, не отсечь, а скорее расколоть оружие. Противник также не мешкает, отпуская ставшее бесполезным оружие и потянувшись за пистолетом. Но не успевает, на пределе возможности выкидываю вперед метательный нож, попадая в кисть. Мужчина кричит, но поздно, второй выпад он сделать не успевает и катана пробивает ему горло. Так, а теперь стоит поторопиться, вновь отступая в тени, следуя к выходу. Найдя удобное место, решаю затаиться и не зря, спустя полминуты слышу шаги. Двойка мусорщиков, вышедшая проверить своих друзей, идет обратно, переговариваясь. Твою мать, сраные ниндзя, сука, явно какой-то соло от этой суки, надо доложить боссу. Надеюсь, этот хрен уже свалил. Эй, босс, перешел на крик долговязый парень с какой-то грубо сделанной металлической рукой. Там наши, блять, ага, именно. Решаю, что момент наиболее подходящий и в один рывок захожу в спину. Один из них на удивление быстро реагирует, но со вскрытой глоткой много не повоюешь. Его товарищ получает нож в основание черепа и также отправляться в мир иной за свои грехи. Вздыхаю и перевожу дух. Все, следующие несколько минут с удвоенной бдительностью обхожу территорию лагеря, заходя вглубь. Везде пусто, мусорщиков не осталось. Вот только в самом отдаленном от входа техническом помещении, дверь в которой находится прямо перед завалом, меня ждет сюрприз. Да сука, на грубом подобии операционного стола, истекая кровью, лежала обнаженная женщина средних лет, культи вместо ног, отсутствующая левая рука, но в остальном, вроде, в порядке, если это вообще уместная характеристика в текущей ситуации. Но, что хуже, рядом с ней, на соседнем столе лежала девочка-подросток, потухшими глазами наблюдая за телом, очевидно, матери. И еще хуже, что эта самая мать была все еще каким-то чудом жива. Да ебучий, сука, случай, кидаюсь к женщине, извлекая из инвентаря жгуты и ингаляторы. Благо, у стилетов было несколько штук. Вопрос только в том, хватит ли их. Один ингалятор, второй, надеюсь, передоза не будет. Пережимаю жгутами конечности, закрепляя их и засекая время. Одновременно с этим вызываю Дакоту по агенту. Седрик, у меня тут блядские жертвы мусорщиков. Мать без ног и руки. До дочери не добрались. Где ближайший риппер? Дакота, твари, скинь данные агента. Дакота, сука, это одна из знакомых кочевниц. Пропала недавно с семьей. Вези сюда. Геолокация, помощь оказать сумеешь? Седрик, стимуляторы есть. Надеюсь, протянет. Да уж, вот тебе и финал спокойной и приятной зачистки. Словно пытаясь добить, девочка на секунду приобретает осмысленный взгляд и с ужасом смотрит на женщину. Мама, сука, добро пожаловать в Найт-Сити, Седрик, глава 13. Ладно, времени на сюсюканье нет. Так, малышка, я свой, из кочевников, тетю Дакоту знаешь? Вот она и прислала. Давай, вставай, пора спасать твою маму. Мама, только слез мне не хватало. Разрубаю с помощью мачете ремни, удерживающие девочку, и тут же возвращаюсь ко второму лежаку. Уроды, блять, какой-либо стерильностью тут даже не пахнет. Наверняка тот седой мудила ее резал. Давай за мной, быстро. Везем ее к риперу. Аккуратно поднимаю женщину и, стараясь не трясти, быстрым шагом направляюсь к выходу из тоннеля. Девочка, на секунду замявшись, начинает семенить следом. По сторонам не смотри. Ну, или смотри и запоминай. Эти дяди тебя больше не побеспокоят. Такое из меня нянька, конечно. Впрочем, этот город других и не приемлет. Девочка, идущая рядом, неотрывно глядит на мать у меня в руках, но пару раз все же бросает взгляд на лежащие тела, вздрагивая и с ненавистью глядя на трупы. Почти у выхода вспоминаю, что оставил машину далеко внизу. Сука. Так, ладно, ну-ка, система, благослови этих идиотов, которые оставляют ключи зажигания в машине. Хотя ход логичный, если придется быстро удирать от карпов, лучше держать ключи в тачке, а не искать их по карманам брюк. Машина, пусть и взбрыкнув пару раз, заводится. Убедившись, что можно ехать, кладу женщину на переднее сиденье и пристегиваю ремнем. Девочка забирается сзади, слегка сжав плечо матери и что-то нашептывая. Да уж, ну и опыт будет у мелкой. Трогаемся. Автомобиль сильно отличается нравом от той машины, что мне выдали, но идет неплохо. Дорогу до Риппера описывать нет смысла. Гнал, как мог, разве что пытаясь держать машину ровно и не попадать в ямы, чтобы лишним раз не тревожить женщину. Разок использовал Максдок, который женщина в бессознательном бреду рефлекторно вдыхала. И то хлеб. Девочка на заднем сиденье тряслась, а я не считал себя вправе успокаивать ее, сосредоточившись на дороге. Риппер находился в Рокеридже. Видимо, небольшая подпольная мастерская или же мужик просто вышел на пенсию, на выданной системой карте его не было. Уже подъезжая к городу, вызываю Дакоту. «Седрик, я почти на месте. Где он?» «Дакота, будет ждать тебя у дома с каталкой. Мастерская находится в гараже. Как Вайс?» «Седрик, если ты про женщину, то пока держится. Девочку заберешь?» «Дакота, уже еду. Ее клану я отписала, но они далековато. Придется присмотреть за малышкой. Седрик, я с ней сидеть не буду. Нянька из меня херовый. Все дети бегут. Дакота, и не предлагала. И...» «Спасибо, Седрик. Надеюсь, Вайс выкарабкается, но ты в любом случае показал себя человеком. Седрик, надеюсь, девчонка останется при родителях. Вижу Риппера. До связи. Я действительно видел мужчину с каталкой рядом с одним из домов. Плавно останавливаюсь, чтобы не нагружать и без того поврежденное тело женщины и, наклонившись через кресло, распахиваю двери, расстегиваю ремни. Риппер тут же подкатывает каталку и перекладывает на нее женщину, спрашивая меня, что вводил. 3 ингалятора Максдок, иначе не дотянуло бы. Жгут наложил в 4.57. Понял, ждите, постараюсь вытянуть. Выхожу из машины и открываю дверь, вылезая. Повторяю действие с дверью на заднем сидении, мягко беря девочку за руку. Пойдем с мамой, сейчас Риппер о ней позаботится. Все позади. Мама, да уж не лучшая ситуация для ребенка, она будет жить, мы приложим все усилия к этому. Стараюсь придать мягкости голосу. Пойдем, дядя Риппер приглядит за мамой. Скоро приедет тетя Дакота. Знаешь ее? В ответ девочка заторможенно кивает, крепко схватив меня за руку. Внезапно на агент приходит вызов. Принимаю его и слышу голос Риппера. Николай, отведи девочку в дом, на кухне кресло и плед. На столе печенье и чай в термосе. Накорми и напои девочку, если сможешь. Можешь порыться в холодильнике, если голоден. Я закончу здесь и приду. Этот Николай мне нравится все больше и больше. Предусмотрительный, что сказать. Аккуратно веду девочку в дом, нашептывая что-то успокаивающее. Та в ответ только крепко сжимает мою руку, вцепившись в нее, как в спасательный круг. Дакоту мы дождались на кухне. Риппер пришел вместе с ней. Жить будет, обратился он ко мне, моя руки, после чего налил себе чай из термоса, хром ее находил. Дакота тем временем, не обращая внимания на нас, подошла к девочке и, когда та узнала женщину, крепко обняла малышку и прижала к себе, что-то нашептывая. Как непривычно видеть ее в такой роли. Не было времени. Сейчас туда вернусь. Да, погляди, если импланты, тут он бросил взгляд на девочку и вздрогнул. Если все произошло недавно, настройки не должны успеть сбиться. Если поставим обратно, восстановление ускорится. А не рано? Нет. Работали на удивление чисто. Хоть и варварски, суки. Понял. Тогда я поехал. В мире, где поменять руку или ногу на более совершенный аналог, норма, отношение к имплантам было другим. Для меня вернуть оторванный или отсеченный имплант на место, если не мерзость, то явно что-то неправильно. Но, с волками жить, по-волчьи выть, так сказать, дорога до тоннеля также не отличилась чем-либо. Первый раз я вернулся лишь для того, чтобы забрать импланты. Те нашли в соседней комнате, их даже не успели почистить. Забрал протезы, поехал обратно и оставил в гараже Риппера. Не идиот же я тащить их в дом, где сидит девочка. Риппер тут же приступил к их очистке, стерилизации и повторной установке. Все, естественно, с матами. Я же вернулся в тоннель, в третий раз. Девочке я точно не помогу, а дело надо было закончить. Бедолагу, который сорвался с обрыва, я даже трогать не стал, имплантов в нем почти не было, зато выглядел он красочно, тут ничего не скажешь, да и пачкаться не хотелось, крови натекло порядочно. Остальных я вновь оперативно и безжалостно распотрошил. Несколько киберлимбов, конечности имплантов, разной степени качества, 2 комплекта оптики, извлекал даже личные порты и все, что отдаленно напоминало имплант. Мусорщиков я не щадил, срезал даже подкожную броню с того урода, который сумел пережить мой коронный прием. Сжег тела, собрал оружие и все, что имело ценность, подогнав машину и закинув все внутрь. Собрал все, что выглядит более-менее ценно, в том числе палатки. С этой точкой покончено. Дорогу обратно провел в смешанных чувствах. Миссия выполнена успешно. Даже сумел парочку гражданских спасти. Даже думать не хочу, что бы эти уроды сделали с девчонкой. Вот только на душе скребли кошки. Найт-Сити показал свое лицо. И лицо это выглядело как рожа того пропитого до состояния животного мусорщика. И лицо это мне не нравилось. А я предпочитаю давить то, что мне не нравится. Кажется, у меня новое хобби. Седрик, есть еще лагеря мусорщиков? Дакота, полегче, ковбой. Как ты себя чувствуешь, Седрик? В крови пылает ярость, в заднице засела шило. Так есть, и как девочка? Дакота, есть, но потом, как придешь в себя, тем более светает. Девочка успокоилась и уснула. Ты разобрался с точкой, Седрик? Да. Тела сжег, все ценное погрузил в тачку. Сейчас еду к тебе в мастерскую. Дакота, хорошо, я буду через полчаса. Скажу ребятам, чтобы погрели нормальной еды. Ты хорошо поработал, Седрик, долг я закрываю. И, вот, держи, импланты Николай установил, Вайс в порядке. На счет мне падает 10 тысяч эгди, но я тут же отправляю их обратно. Седрик, спасибо, но нет, скинь их Вайс, им нужнее. Я отработал долг и доволен своей добычей. Дакота, поняла тебя, товар приму, как приеду. В мастерской дежурила пара охранников. Они, молча кивнув, привели меня на небольшую кухню. Один мужик вернулся на пост, в то время как второй мужчина, в висках которого уже начала появляться седина, достал из микроволновки тарелку каких-то макарон с мясом и поставил на стол, кивнув на еду. «Приятного, чум!» Дакота сказала, что произошло. «Ты сделал хорошее дело. Я Марк. Пожимаю руку, прежде чем сесть, и принимаюсь за еду, после чего слышу тихий хмык. Слегка поднимаю бровь в вопросительном жесте, продолжая жевать, на что мужчина поясняет. «Ты прям кремень. Начальница многого не сказала, лишь в общих чертах. Но, ты же только что зачистил стилетов и мусорщиков. Есть такое. Асинт мясо на удивление неплохо жуется. Надо будет спросить, что это за консервы. Вряд ли кто-то из ребят тут дежурит по кухне. Для пацана ты охренеть как спокойно к такому относишься. Улицы, кочевник. И улицы, да, так себе детство. Сирота, киваю, закидывая в рот еще кусок, соболезную. Ты делаешь правильные дела, чум. Но, будь осторожен, легко потерять грань, когда убиваешь направо и налево. Как ты вообще их вырезал? Ты извини, что во время еды, но судя по виду тебе вообще похер. Киваю и, проглотив, добавляю. Да ебланы они полные, мужик. Стилеты вообще спали. Один из них в агенте сидел. Мусорщики. Получше, но тоже ворон считали. Хотя седой мудак держался неплохо. А насчет грани? Ну, я четко различаю животных и людей. Звучишь как будущий киберпсих, без обид. Те тоже любят делить. Разве что делит людей на себе подобных и наборы деталей. Не парься, чум, с этим проблем точно не будет. Я спокоен, как слон. Добавка будет, мужчина, еще раз задумчиво ухмыльнувшись, достает из холодильника контейнер и наполняет тарелку. Спустя пару минут и сигнал микроволновки, я принялся за вторую порцию, а Марк продолжил. Это и пугает, чум, хотя, просто убедись, что ты понимаешь, что делаешь, сделай себе какой-нибудь кодекс или что-то в этом роде. Молча киваю, продолжая тщательно пережевывать пищу. Вот же ж, как-то привык я к стахановцу, а ведь на таких вот вылазках он не работает. К тому моменту, как я управился с тарелкой, перекидываясь с Марком редкими фразами, как раз вернулась Дакота, еще раз благодарно кивнув, и мы пошли изучать добычу. Открыв багажник, женщина осмотрела несколько пушек, а также собранный хлам, а после спросила, импланты, оставил себе. За этот ответ ловлю на себе непонимающий и слегка удивленный взгляд. Нахрена, надеюсь, не ставить собрался, Николай на это не согласится. Неа, хочу разобраться и изучить. Собрался в риперы, думаешь, хватит навыков и знаний, ну так я и не сейчас за них примусь. Потом, как-нибудь, сейчас, просто хочу познакомить материалы для изучения. Дело твое, за тачку, ее успели пригнать. Дам пятерку, за вот это вот все, еще 6. Ты нахрена палатки принес, я их не куплю, да так возьми, тем же кочевникам скинешь, жалко просто оставлять было, и вот это тоже, пальцем указываю на еще несколько бытовых предметов, которые могут неплохо подсобить в пустошах, но бесполезны для меня, окей, ладно, еще раз спасибо за работу, Седрик, и за Вайс тоже, думаю, женщина с тобой свяжется, как придет в себя. Вероника тоже, кстати, передавала спасибо и спрашивала, где тот дядя. Никогда не умела общаться с детьми, произношу с легким раздражением, за что получаю веселый взгляд Дакоты, что, она просто была в шоке. Да нет, ничего, не буду спрашивать, откуда у тебя навыки неплохого головореза, но, отдохни, приди в себя, а, машину можешь оставить у заправки, дай только шмотки заберу, потом за ней заедут, мои ребята спят, так что сам доедешь до дома, окей, не вопрос, до встречи, и все еще жду точки с мусорщиками, я свяжусь через пару дней, надо актуализировать данные, отвечает Дакота, хотя я подозреваю, что она просто хочет дать мне отдых, ну, ее право, дорога до заправки прошла, ну, просто прошла, вышел из машины, оставил ключи дежурившему Фрэнку, поприветствовав мужчину. Тот, увидев меня, заметно оживился и улыбнулся. А я уж думал, что ты совсем пропал. Что-то ты не заходишь даже. Да, я не сам выбираю, когда прийти. Зависит от дел. Ну-ну, Роджер уже рассказал, какие у тебя дела. Опасный ты парень. Ну уж какой есть. Слушай, дельце есть. Никакого сбыта имплантов. Вскидывает руки Фрэнк. А это-то почему? Удивленно вскидываю бровь. Да ну его. Я руку-то с трудом загнал. А если ты тут начнешь порядки наводить? А, ну ладно. Вообще, я не про это. Слушай, могу заказ сделать. Какой? Сразу говорю, оружие сам покупай. Не-не, тут все в рамках, ну почти, закона. Скидываю ему на агент список из нескольких позиций. Так, гвозди разных размеров, шурупы такие же, набор отверток, болты. Нахрена тебе 10 килограмм пороха, и я столько не наберу. Чум, подозрительно. А если с Роджером? Ну... тогда, хотя, наверное, и сам наберу, ладно, знакомые есть, ну и жадина Фрэнк, ну и жадина, так, что тут еще, веревка, изолента, слушай, может я сразу грабану строительный, о, кстати, добавь еще в список несколько дверных петель и герметик, чум, ты серьезно, да, полностью, берешь, 10% тебе за напряг, беру, вздыхает Фрэнк, после смены скатнусь, приходи завтра, я, если что, Роджеру оставлю на крайняк. Отлично, мужик, прям выручил. Вот, должно, по идее, хватить. Пересылаю 2000 ЭДДИ. Порох, наверное, самый дорогой, хотя есть и пара других недешевых позиций. Мог ли я добыть все это дело самостоятельно? Определенно. Но экономия должна быть экономной, особенно когда речь идет о времени. Сколько я буду выуживать тот же порох на свалке? Ну, начнем с тобой, что придется. Скорее всего, искать даже не его, а селитру, серу и еще несколько элементов таблицы Менделеева. Не, нахрен. Проще сэкономить. Надеюсь, система не будет ставить палки в колеса и, после прохождения курса химии и нескольких экспериментов, позволит мне начать эксперименты с созданием огнестрела. Может, начать с пушки, или... да не, бред, всю дорогу до свалки я размышлял, чем займусь дальше. Брал я всего и с запасом. Различные шурупы и болты с гайками, гвозди и другие полезные мелочи, которые позволят мне, во-первых, нормально обустроить базу, а во-вторых, пригодятся при создании новых технологий и починке тех же станков. На них у меня планы не то чтобы грандиозные, но достаточно большие. А там, если система подтянется, то и вовсе. По красоте, в общем, постараюсь все сделать. Что-то мне подсказывает, что система со временем будет и дальше автоматизировать мой труд, чтобы я сосредоточился на изучении технологий, а не на махании молотом круглые сутки. Не скрою, сам процесс мне нравился, было в этом что-то завораживающее. Но у всего есть предел, в том числе и у доступного мне времени. Та же встреча с Сашей несколько затерялась в череде событий. Неделя была очень насыщенной, но... скажем так, она стала первым звоночком от канона, и мне бы хотелось встретить остальные звоночки более подготовленным, хотя бы обзаведясь минимальным хромом и пушкой, потому что, ну, лук – это, конечно, круто, но попадись мне кто-нибудь с Кирезниковым или с Андивистаном, было бы худо, даже тот седой хрен явно сидел на стимуляторах, уж не знаю, какой природы, но если я встречу кого-нибудь более хромированного, жди беды, а значит, пора садиться за учебу, и за улучшение базы, и за прогрессирование по ветке технологий, и за подготовку к следующим миссиям, да и покупки нужно не забыть забрать. Короче, дел у меня было много, но, грех жаловаться, потихоньку я проникался Найт-Сити, проникался новой ролью крафтера-киллера, новым ритмом жизни, атмосферой далекого и жестокого будущего. Было ли мне комфортно? Наверное, да. Но ведь нет предела совершенству, не так ли? Где-то там, в огнях ночного города, плетут свои интриги корпорации, грызутся банды, занимаются своими делами каноничные персонажи. А я ударными темпами готовлюсь к встрече с Найт-Сити, и уверен, что город еще услышит мое имя. Надеюсь, не раз. Глава 14. После всех тех ярких событий, которые я пережил, было довольно странно возвращаться в, быт, пусть и достаточно отличающийся от быта обычного жителя Найт-Сити. Память о скрытных устранениях все еще была свежа. Я чувствовал запах крови, слышал звон клинка и хрип умирающих врагов. Все это будоражило меня сильнее, чем мне того хотелось, да и вновь ощутить себя спасителем невинных. Было приятно. Я ведь, по сути, головорезом-то не был. Вернее, конечно, был, но целью большинства выданных системой заданий не уничтожить противника, а предотвратить его продвижение вглубь союзных территорий. В мультивселенной, в многообразии миров и реальностей никогда не утихала война, а система и ее хозяева всегда стремились увеличить свое могущество и власть, уничтожая неверных и оказывая помощь тем, кого посчитали достойными. Не одну тысячу раз я видел благодарные взгляды гражданских, что смотрели на меня как на Бога, как на спасителя и последнюю надежду. Правда, иногда я видел и отчаяние тех, с кем защищал реальность. Люди, видящие, как их дом превращается в руины, выглядели по-особенному. Правда, постепенно, с годами и десятилетиями, их взгляды, вне зависимости от настроения, все сильнее переставали для меня значить что-либо. Даже к смерти можно привыкнуть, особенно если она над тобой не властна. Тем неожиданнее для меня было предложение системы. Задание, где я должен созидать, а не разрушать, было неправильным, но достаточно притягательным, если подумать. Потому-то я и согласился. Можно подумать, она не поставила тебя перед фактом. Правда, к своему новому амплуа стоило привыкнуть. На следующий день, выспавшись и забрав заказ у Фрэнка, я приступил к дальнейшему обустройству базы, а также к учебе. Расчистил еще больше места рядом с уже стоящей двойкой контейнеров, перетащил уже с меньшими трудностями еще один контейнер в уже существующих я, с помощью купленного герметика и найденных материалов, сделал полноценную гидроизоляцию. Теперь можно не переживать о дождях и о лишней влаге. Третий контейнер я решил отвезти под станки. Пока их немного, можно разместить их и в этом месте. Правда, возникла небольшая проблема: откуда мне брать электроэнергию? Даже если я смогу починить станки и начать мелкосерийное производство или даже просто создание нужных мне запчастей, как запитать все это дело? Правда, стоило мне обдумать эту крайне грустную мысль, система тут же выдала мне квест. Идет перерасчет траектории развития. Внесение корректировок в сценарий развития мусорный крафтер. Текущий путь признан нецелесообразным. Выдача дополнительного задания. Большому кораблю, большое плавание. Описание. Починка первого станка приблизит вас к полноценному мелкосерийному производству и созданию других вещей, необходимых для исследования технологий этого мира. Конечно, можно было бы идти по длинному пути. Энергия воды, энергия воздуха и другие природные добычи электричества. Но, будем честны, Найт-Сити – не лучшее время и место для подобных развлечений. Система любит и заботится о своих носителях. Пусть даже не всегда эта забота проявляется напрямую. Условия выполнения. Почините первый станок, требующий питания. Награда. Журнал генератора и я, позволяющий вам без штрафов использовать местные электрогенераторы малой мощности. И итак, что ж, одной проблемой меньше. Кажется, теперь я понимаю, что имели в виду читатели некоторых книг, когда жаловались на рояли, что сыпется на героев. Подобный подгон со стороны системы не просто выручал, он буквально спасал меня от долгого и нудного поиска альтернативных источников энергии. Потому что фраза «я создал электрогенератор» звучит круто ровно до того момента, когда ты осознаешь, насколько длинный путь тебе в действительности придется пройти, от первых попыток до нормально работающего устройства. К тому же, на чем, на ручной труде, на течении воды или силе ветра, я уже не говорю о том, сколько времени придется потратить на создание генератора достаточной мощности. Чисто технически, я мог бы попытаться подключиться к проходящей прямо через свалку высоковольтной линии электропередач, но, давайте будем честны, есть более захватывающие способы самоубийства. Так что за помощь я был системе благодарен. Хорошие новости. мне не придется 2 реальных года тратить на то, чтобы открыть свет. Плохие, хотя, скорее, нейтральные. Мне все еще нужно найти сам генератор, топливо к нему, а также достаточно скрытое и звукоизолированное место, где я смогу разместить устройство так, чтобы шум его работы не привлекал лишнего внимания. Но все это – дела будущего, пусть и не слишком далекого. Сейчас же передо мной стояли более простые, но оттого не менее захватывающие задачи. Продолжить изучение технологий, обустроить место для станков и починить хотя бы один из них, а уже после подвести в свою скромную обитель электричество, а также сделать себе хотя бы подобие брони, которая защитит меня от осколков и мелкого калибра. Кофты – это, конечно, хорошо, но и жить тоже неплохо. Броню я планирую надевать на одиночные миссии непосредственно перед вылазкой. Ходить в ней по улицам. Ну, сомнительное решение. В общем, планов было много, и я приступил к их реализации. Закончив с установкой третьего контейнера, я на некоторое время вновь увлекся исследованием содержимого свалки. Благо, со взором мусорщика это занятие превратилось в... Ну, представьте себе казино, в котором ты всегда выигрываешь, стоит лишь несколько раз клацнуть по кнопке «Старт». Вот здесь был похожий принцип. Теперь с поиском нужных мне предметов и ресурсов я практически никаких проблем не испытывал. Особенность оказалась просто невероятной, я мог мысленно задать не только материал, но и форму, количество и предназначение, если представлял себе, какие предметы могут это предназначение выполнять. В противном случае искать те же резисторы было бы ой как нелегко, но до них еще нужно было добыть. Склад был забит практически полностью, пришлось даже перенести некоторые контейнеры в место, где я отдыхал и спал. Но оно того стоило. Спустя пару дней вдумчивого исследования свалки, я посчитал себя готовым к дальнейшему технологическому росту. За это время я слегка обустроил базу, сделал удобные стеллажи для кузницы, нашел несколько неплохого качества пледов для спального места, а также стаканы, кружки и... В общем, с точки зрения быта это место стало немного лучше. По меркам свалки, конечно. Думал ли я о том, чтобы найти место получше? Естественно. Особого удовольствия от пребывания в этом не слишком живописном месте я не испытывал, если говорить о быте. С другой стороны, где еще я смогу безбоязненно продвигать по технологическому уровню и заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь? В самом Найт-Сити вряд ли обрадуются сумасшедшему, который вдруг решил стать средневековым кузнецом или изобретателем эпохи Возрождения. Поэтому пока что тусим здесь. Тем более, судя по поведению системы, она не против слегка облегчать мою участь время от времени. С получением достаточного количества ресурсов, я вновь приступил к созданию брони и другой экипировки. И так совпало, что в сети я нашел неплохие чертежи косплея. Да, чертового косплея на неосамурая. Вот она, сила Арасаки и ее культурная экспансия. Выглядел этот наряд как причудливая смесь современного городского стиля и традиционного японского доспеха. Конечно, в самом косплее предполагалось использовать материалы обычные, не усиленные. Я же, рассмотрев в этих рисунках потенциал, решил использовать их в качестве основы для настоящей брони. Да и была она похожа на мою парадную броню, которую я изредка надевал во время торжественных мероприятий. Так что тут я был предвзятый. Спустя некоторое время, проведенное в простенькой программе для проектирования, которую я установил на агент, я получил неплохие выкройки и чертежи для полусамурайского доспеха. Швея из меня, конечно, была аховая, но пару дней практики, читай, больше недели в ускоренном режиме, вывели меня, ну, не на достойный уровень, но для реализации задумки точно хватит. Еще день ушел на подбор подходящей ткани и ее нарезание, создание портных принадлежностей, шитье, укрепление броневставками там, где это возможно. Но, осматривая результат, я был более чем доволен. Черная облегающая куртка со множеством карманов, слегка объемная из-за вшитых в ней бронепластин. Часть из них я выковал сам, часть смог раздербанить из найденных бронежилетов, нашел парочку, что значительно сэкономило время. Куртка была длинная и доходила до середины бедра, так я смог обеспечить защиту бедер и паховой зоны. Штаны, довольно широкие, также отличались достаточно большим количеством карманов и парой защитных вставок. Отдельно я сделал подобие наколенников, а также, наконец, подобрал себе подходящие берцы. Ножны для катаны, а также для метательных ножей по всему костюму довершали все это великолепие. Надел костюм. слегка покрутился в найденном не так давно зеркале. Результат меня, в целом, устроил. Лицо скрывал глубокий капюшон и балаклава. Необходимое оружие я могу достать из инвентаря, а все остальное. Ну, иметь минимальную защиту лучше, чем не иметь ее вовсе. Когда обзаведусь хромом, все это превратится не более чем в элемент самовыражения. Подкожная броня и другие усиления, в принципе, способны обеспечить куда лучшую защиту, чем большинство бронежилетов. Впрочем, никто не мешает совместить, установить себе импланты и при этом сделать куда более продвинутую броню, используя технологии. Закончив с броней, я приступил к изучению химии. Потребовалось заморочиться, но я смог найти и выделить некоторые базовые химические элементы, выпарив содержимое аккумуляторов, найдя некоторые запасы на свалке и прибегнув к еще парочке фокусов. Зато результатом моих трудов стал небольшой запас примитивной взрывчатки, дымовых и светошумовых бомб. Они сильно отличались от заводских аналогов не в лучшую сторону, но все еще были достаточно мощным козырем, способным выиграть мне пару секунд или переломить ход битвы.